Глава 26. Старк. Волноваться перед вылазкой я себя давно отучил. По крайней мере, я так думал. Но сегодня система дала сбой. И не потому, что сегодня приходилось действовать совсем иначе, не так, как я привык. Причина была в личном составе. Меня подбешивал вихрь. Брат девушки, что я оставил спящей после бурной ночи, мне не нравился. Сел в машину с таким выражением лица, что захотелось по ней еще раз кулаком проехаться. Всем видом демонстрировал, что общаться со мной ему противно. Какие мы нежные. Думать надо, прежде чем что-то сделать. Либо быть готовым принять ответственность за свои решения и поступки. Вихрь, соберись. Чужая тачка исправно катилась по городу. Если ты и дальше будешь вату в башке катать, нас обоих положат. Хер знает, как ты, а у меня большие планы на остаток моей грешной жизни. Просто объясни, зачем ты к ней в трусы полез? Зло взорвался он. И не надо мне пиздеть, что влюбился и прочую хрень. Почему не надо этого говорить? Я еле заметно усмехнулся. Старк, блядь, где ты и где Кира? Ты свалишь скоро, а она останется тут одна. Тебя такой вариант не устраивает, я так понимаю? Я притормозил перед светофором. Нога на педали тормоза подрагивала. Вихрь взбешенно фыркнул. Отвернулся. Уперся локтем в оконное стекло, закусил ноготь на большом пальце. А я просто ждал. Что-то он все равно должен сказать. Должен рассказать, что его бесит больше всего. То, что я позабавлюсь с его сестрой и оставлю, или перспектива заиметь такого, как я, зятя. «Ты всегда говорил, что нельзя привыкать, привязываться», — глухо сказал он. «А теперь что?» «Ого, у нас тут что, разрушение психологических жизненных установок, что ли? Это настолько я ему под кожу влез, когда воевали вместе? Нихера себе!» «А теперь Кира, Вихрь». «И что, ты оставишь свой бизнес? Вернешься в страну и женишься на ней?» Он усмехнулся с явной горечью. «Где ты и где семья, Старк? Ты как себе вообще такое представляешь? Девчонке 21. Нахер ты ей жизнь взялся ломать?» Я подъехал к воротам той самой автомойки, где оставил свою машину вчера. «Да у вас обоих черный пояс по почкованию хрени, однако. Семейная мля». Забрать свою тачку получилось почти так же быстро. Почти. На просьбу предупреждать о том, что в багажнике уборка не нужна, я хмыкнул. А я и не просил лезть в машину. Речь вроде бы шла только о помывке кузова. Надеюсь, ни у кого из мойщиков моральной травмы не случилось. Почему меня сегодня все раздражают? Дверь от хлопка бахнула так, что машина закачалась. Перед тем, как будем разговаривать с Карповым, скажи мне вот что. За рулем своей машины мне стало как-то попроще. Груз, что ты не довез, документики интересные. Что в них было? Я не знаю. Вихрь нахмурился. Пиздишь, а не надо бы. Инфа по аэродрому новому. Его только собираются строить, и понятно, что он засекречен. Брат Киры кусал губы, но понимал, что рассказать мне надо. А как ты их доставал? Лаборантку в бюро трахал качественно. Старый приемчик. И что, красивая? Хорошо дает? А ты сам хочешь подкатить, что ли? Фыркнул опять Вихрь. «Киры тебе мало?» «И документы те сейчас у тебя, да?» Я специально его вопрос не услышал. «Ты же спиздел, что проебал их». «Как догадался?» «Слушать умею, а еще слышать и анализировать». «У меня, да». Вихрю было хреново, это чувствовалось. Я жопой почуял, что Карпов меня слить захочет на передаче этих доков. То ли платить не хотел, то ли он сам замазался и решил меня подставить. А он за это пообещал мне достать Киру. Вот я и очканул, короче. Тебе позвонил. Слушок-то был, что ты вернулся в город на время. Почему сразу не сказал, что груз у тебя? Мне с каждой минуты хотелось дать ему по роже все сильнее. Блять, можно было вообще все сделать проще и безопаснее. Где доки сейчас? А зачем было говорить? Вихрь как будто реально не понимал, смотрел сбоку даже чуть насмешливо. А затем, придурок, что за утечку такой информации за жопу тебя может взять не только Карпов, но и государство. Не догоняешь, нет? Ты думаешь, нахрена они полковнику нужны были? Они дорого стоят, очень. А за шпионаж тебя могут не только усадить на всю жизнь, но и аккуратно придавить в камере где-нибудь. Не, не доходит? Видимо, не доходило раньше. Вихрь побледнел. А я вдруг расслабился. Чего я переживал, тварь порядочная? Думал, своей скромной персоной могу поссорить брата с сестрой. Да и хорошо бы. Она же с ним рядом обязательно куда-нибудь встрянет. Мозги у вихря усохли на гражданке как будто. Подставит девочку в два счета. Где документы сейчас? У одногруппника Киры. Буркнул он. У какого, блядь? Я что, их всех знаю, что ли? У Сереги, который присматривал за ней по моей просьбе. Это кедики белые, что ли? Я охуел. Вихрь, ты реально дебил? Ты доверил такие документы какому-то обалдую 20-летнему? И он согласился их взять? Удивительно, на что бывает готов влюбленный мужик ради тёлочки, да? Вихрь издевательски хмыкнул. И тут же взвыл. Такого я перенести уже не мог. Резко выбросил кулак в бок и снес ему челюсть на сторону. «Фух, кто?» Он подхватил ее снизу двумя руками. Тянул натужно воздух носом, унимал боль дыханием. И смотрел, как обиженный ребенок почти. «Для науки!» Я чуть зубами не заскрипел. Про влюбленного мужика это он меня задел как-то. Неожиданно даже, мать твою. И для осознания важности момента. Челюсть на место ставь. Он зашипел, обхватил лицо ладонями, подложил большие пальцы под смещенную кость и дернул. Завыл тихонько, заматерился. Я на это все даже не смотрел. Велика беда, в учебке и не такому учили. Мы уже подъезжали, поэтому рефлексировать было некогда. Карпов ждал нас на старой мебельной фабрике. Край города, промзона. Обитать тут могли только бомжи. Но они ученые, видят машины и сразу сваливают. Так что можно не бояться. Но мозг все равно фиксировал все вокруг. Привычка. Приехали. А оружие? Говорить вихрь уже мог нормально, только шепелявил чутка. В багажнике. Я посмотрел на него. «Я ведь не только твою сестру по койке валял, как ты думаешь. Я еще и работал, Иван». Краем глаза я заметил отблеск оптики в окне второго этажа. Даже так? Сурово. «Пойдем. Нас уже ждут».